Владыка, которому Бубенцов явился в пятницу на утро после первых своих визитов, был с непрошенным проверяльщиком суров и, уклонившись от пустых разговоров, сразу спросил, в чем, собственно, состоит цель приезда и полномочия синодального эмиссара. Владимир Львович немедленно переменил манеру, а начинал это постно-благостно с цитатами из Священного Писания и коротко, деловито изложил суть своей миссии. «Владыка, вам отлично известно, что современная государственная линия в отношении религиозного обустройства России заключается во всемерном усилении руководящей и наставляющей роли православия как духовной и идейной опоры империи. Держава наша велика, но неустойчива, потому что одни верят в Христа трехперстно, другие – двуперстно, третьи – слева направо, пятые признают Иегову, а Христа отвергают, шестые и вовсе поклоняются Магомету. Думать можно и должно по-разному, но вера у многонационального народа, который хочет остаться единым, должна быть одна. Иначе нас ждут раздор, междоусобицы и полный крах нравственности. Вот в чем состоит кредо Константина Петровича, и государь придерживается того же взгляда. Отсюда и настойчивые требования, с которыми Святейший Синод обращается к архипастырям тех губерний, где многочисленные иноверцы и схизматики. Из западных, из балтийских, даже из азиатских губерний архиереи ежемесячно доносят о тысячах и десятках тысяч обращенных. Из одного только Заволжья, где процветают и раскол, и магометанство, и даже язычество, никаких отрадных вестей не поступает. Заявляю прямо, я прислан сюда прежде всего для разъяснения, чем вызвана эта пассивность – неумением или нежеланием». Владимир Львович сделал уместную для сих слов паузу и продолжил уже значительно мягче. «Ваше бездействие наносит ущерб монолитности империи и самой идее российской государственности. Подает скверный пример прочим архиереям. Я с вами, владыка, совершенно откровенен, потому что вижу в вас натуру практическую, а вовсе не прекрасно душного мечтателя, каким представляют вас некоторые у нас в Петербурге. Так что давайте говорить без экивоков, по-деловому. У нас с вами есть общий интерес». Нужно, чтобы здесь, в Заволжье, произошло настоящее торжество истинноверия, поголовный переход староверов в лоно православия, многотысячное крещение башкиров или еще что-нибудь столь же впечатляющее. Это будет спасительно для вас, поскольку ваша епархия выйдет из числа опальных, и весьма полезно для меня, потому что эти свершения станут прямым результатом моей поездки. Видя недовольство на лице собеседника, и ошибочно приняв эту гримасу за сомнение, Бубенцов добавил, «Ваше Преосвященство не знает, как взяться за дело? Не извольте беспокоиться, для этого я и прислан. Отлично все устрою, только не ставьте мне палок в колеса». Владыка, как человек и в самом деле прямой, не стал ходить вокруг да около и ответил в том же тоне, «Это ваше кредо, вредная глупость. Константин Петрович не вчера на свет родился и не хуже меня понимает, что насильно никого к иной вере не склонишь. И речь может идти лишь о следовании тому или иному религиозному обряду. А это в смысле монолитности государства никакого значения не имеет. Полагаю, что господин обер-прокурор преследует какие-то иные цели, к вере касательства не имеющие. Например, внедрение полицейских способов правления и в сферу духовную». «Ну и что с того?» – хладнокровно пожал плечами Бубенцов. «Наша с вами империя, если и устоит, то лишь благодаря усилию воли, проявленному властью придержащей. Всякий инакомыслящий и инаковерующий должен ежечасно помнить о том, что за ним есть досмотр и пригляд, что баловать и своенравничать ему не дадут. Свободы – это для галлов и англосаксов. Наша же сила в единстве и послушании». «Вы мне толкуете про политику, а я вам про человеческую душу». Митрофаний вздохнул и далее сказал такое, чего не следовало бы. «У меня в епархии новообращенных мало, потому что не вижу резона раскольников, мусульман и немецких колонистов в православие переманивать. По мне, пусть всякий верует как хочет, только бы в Бога веровало, а не в дьявола. Вели бы себя по-божески и довольно будет». Бубенцов, блеснув глазами, сказал вкрадчиво, но с неприкрытой угрозой. «Интересное суждение для губернского архиерея, отнюдь не совпадающее с мнением Константина Петровича и государя-императора». К сему моменту Митрофанию уже все стало ясно и про посетителя, и про его дальнейшие вероятные демарши, поэтому владыка не церемонясь поднялся, показывая, что разговор окончен. «Знаю. Оттого и сообщаю вам свое суждение без свидетелей, для полной между нами недвусмысленности». Поднялся и Бубенцов, коротко сказал с поклоном: «Что же за откровенность, благодарю». Удалился и более своими посещениями архиерейское подворье не обременял. Объявление войны было сделано и принято. Наступила пауза, обычная перед началом генеральной баталии. И ко времени, когда начинается наша история, это затишье еще не окончилось.